Глава 14. Кое-что о хороших мальчиках. Я вышел из дома, где жила Литвинова, и направился к машине, прокручивая в голове, что делать дальше. Природник знал маршрут, по которому прогуливалась Софья, и напал на нее в подходящем месте, далеком от посторонних глаз. Вряд ли он долго следил за домом Потемкина, рано или поздно его могли заметить. Значит, человек был знаком либо с Ильей, либо еще с кем-то из дружины Потемкина, кто мог знать маршрут прогулки. «О чем задумались, вашество?» — уточнил Фома, когда я подошел к авто. Питерский стоял у машины и лениво посматривал по сторонам. Но за расслабленным видом я заметил настороженность, словно парень в любую минуту ожидал подвоха. «Думаю, как бы найти человека в Петрограде», — ответил я и устроился на сиденье. Слуга обошел машину, сел за руль и произнес. «Ну, можно объявление в газету подать или на остановках расклеить, написать «покинул дом и не вернулся». «Идея хорошая», — согласился я. «А если за информацию еще и денег пообещать?» При упоминании о тратах щека Фомы предательски дернулась. «Да и так расскажут, вашество», — торопливо произнес он. «Расскажут», — не стал отрицать я. «Но за плату сделают это быстрее и охотнее». Слуга вздохнул, признавая, видимо, мою правоту, а затем уточнил. «Куда едем, ваш что, в газету?» «Зачем?» — не понял я. «Ну так объявление давать». «А, нет». Я вынул телефон, нашел номер Литвинова и позвонил. «Слушаю вас, Павел Филиппович», — послышался в трубке ее настороженный голос. «Простите, я совсем забыл уточнить. Вы говорили, что друзья у Ильи были из приютских». «Да». «А в каком приюте воспитывался ваш муж?» «Приют Святого Петра», — ответила Литвинова. «Спасибо», — поблагодарил я собеседницу и отменил вызов. Убрал телефон в карман и обернулся к Фоме. «Знаешь, где приют Святого Петра?» Слуга кивнул. «Да как же не знать? Почитай в центре». «Тогда поехали», — распорядился я. Приют Святого Петра и правда был почти в самом центре. Двухэтажное здание из красного кирпича спряталось за большим храмом, у ворот которого стоял величественный памятник, изображающий человека, сидящего на вставшем на дыбы коне. Облачен всадник был в военный мундир, а в правой руке сжимал саблю. Статуя была частью скульптурной группы, которая называлась «Великая империя». В эту самую группу входили четыре фигуры, расставленные у крупных соборов города. Эта статуя называлась «Рождение». Петр вел объединившиеся дружины в бой за свободу и независимость. Фома остановил империал у ворот и обернулся ко мне. «Прибыль, вашество!» Я кивнул и вышел из салона. Потянулся, одернул полы пиджака и поправил узел галстука. А потом неспешно пошел по широкой, мощеной брусчаткой дороге к створкам ворот. Раздал просящим мелкие купюры, которые мне предусмотрительно выделил для подобных трат Виноградова, и вошел на территорию храма. По старому закону империи ни одно строение Петрограда, посвященное Искупителю, не должно быть выше собора Святого Луки. Но это здание было лишь немногим ниже центрального собора города. Оно было возведено в честь окончания гражданской войны, в которой юный император Петр смог объединить лояльные его семье кланы старого боярства и свергнуть с престола Совет Европейских Ставленников. Это и было основанием империи, стоящей до сих пор. Фасад собора украшали 10 колонн, на которых были изображены гербы семей повстанцев. 5 с каждой стороны от широких дверей, а венчал композицию большой, расправивший крылья ангел, установленный над входом. Ангел был повернут лицом на север. Глаза слуги Искупителя были завязаны отрезом ткани, что символизировало слепую веру детей Искупителя в волю Творца. А в руке у статуи был обнаженный клинок. Огромные во всю стену окна собора представляли собой разноцветные витражи, и на каждом из них была изображена сцена из событий тех дней. На первый был представлен совет бунтовщиков. За столом собрались представители 10 семей, которые позже получат дворянство. Во главе стола сидел молодой человек лет 16, поразительно похожий на молодца с памятника. Вторая мозаика изображала мятеж, когда лояльные Петру бойцы пробивались к зданию совета, где уже собиралась гвардия и верные совету семьи люди. И, наконец, на третьей мозаике был изображен тот самый всадник с мечом. Где-то впереди были видны убегающие на север интервенты и прислуживающие им семьи, которым повезло выжить в городской бойне. А над правым плечом юноша красовался расправивший крылья ангел. Панорама завораживала и без слов передавала атмосферу того лихого времени. Впрочем, оценить красоту летописи пришел не я один. То здесь, то там по широкому двору сновали стайки экскурсий. А гиды на разных языках пересказывали слушателям эту историю. Те же кутались в широкие рясы, выданные им ушлыми торговцами, уверяющими, что всем иноверцам стоит именно в таком виде посещать храмы. Я обогнул громаду собора, прошел по дороге к огороженному приюту и потянул за ручку калитки. Петли ее протяжно заскрипели, заставив меня скривиться, словно от зубной боли. Затем я прошел в тенистый сквер, в центре которого виднелось двухэтажное здание из красного кирпича. «Вы к кому, мастер?» Я обернулся. В нескольких шагах от меня стоял мужчина лет 40 в черной рясе синода. И лишь пару секунд спустя я заметил нашивку охраны. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов», — ответил я, показав ему свое удостоверение. «Мне нужно поговорить с матерью-настоятельницей». Мужчина удивленно поднял бровь. «Ну вот как? О чем же? Наше заведение является образцово-показательным, так что вряд ли нашему воспитаннику потребовалась помощь адвоката». «Я приехал по поводу вашего выпускника», — ответил я, — «Ильи Литвинова». «А, как же, наслышан», — произнес охранник, помрачнев. «Идемте, я вас провожу». Он указал рукой в сторону двери и направился к входу. Я последовал за ним. Внутри приют сильно отличался от того заведения, где росла Райская. В здании только недавно сделали новый ремонт, в холле стояли катки с цветами, а на свежеокрашенных стенах висели рисунки и поделки воспитанников. У входа нас встретили еще двое бойцов с нашивками на рясах, и я удивленно поднял бровь. Интересно, что это за приют, раз территорию охраняют трое бойцов? «Это школа подготовки княжеских дружинников», — произнес провожатый, словно прочитав мои мысли. «Мы собираем одаренных детей со всего Петрограда и готовим детей к службе. После выпуска почти все бойцы получают рекомендации и поступают в дружины». Теперь понятно, почему приют выглядит столь пристойно. Скорее всего, аристократы всего Петрограда, имеющие право владеть своей дружиной, делают щедрые пожертвования заведению за возможность набора лучших бойцов. Само собой, правило-то негласное. Но где дети проходят подготовку? Весну, лето и осень они живут в казармах на полигоне. Сюда воспитанники перебираются только на зиму и тренируются в залах. Раньше они жили в приюте круглый год, но после смуты собор сделали памятником исторического наследия, а полигон портит вид. И туристам много знать не стоит. Да и тяжело тренироваться, когда на тебя целыми днями смотрит множество людей. Дети же это не звери в зоопарке. Но мать-настоятельница... Мать-настоятельница занимает в нашем приюте должность костеляна-управляющего, не более. Она решает многие вопросы, но тренирует детей и следит за порядком человека из боевого монашества. «Позвольте спросить, вы давно тут служите? Быть может, помните Илью Литвинова?» «Как ни странно, господин Чехов, я и впрямь помню этого юношу. Он был очень упорным и не жаловался. Тренировался усердно. И когда кто-то из команды проявлял слабость, он брал на себя нагрузку приятеля». «Он умел дружить?» — с невинным видом поинтересовался я. «Этот талант был ему свойственен», — кивнул мужчина. «Мы все гордились им, когда стало известно, что Илья защищал своего князя до конца. Мало кого после произошедшего взяли бы в другую семью, а Литвинов оказался достоин подобной чести, не покрыл себя позором. Даже Разины признали его заслуживающим жизни и не стали мстить». Мой провожатый свернул направо. Коридор был широким и привел к единственной двери, на которой красовалась золоченая табличка с именем. Монах трижды постучал в створку и, дождавшись приглушенного «войдите», приоткрыл дверь. «Мать-настоятельница», — вежливо поклонившись, произнес он, — «к вам прибыл адвокат Павел Филиппович Чехов по делу Ильи Литвинова». «Пусть войдет», — ответила женщина. Мужчина обернулся ко мне, и я кивнул. «Благодарю за беседу и экскурсию». «Будьте здравы, княжич», — он обозначил поклон и направился прочь. А я вошел в помещение. Кабинет настоятельницы Иоанны совсем не походил на то, что я посещал некоторое время назад вместе с Зиминым. Тут комната была куда просторнее и выглядела намного богаче. Потолки возносились высоко и были украшены лепниной и тяжелой люстрой, которую наверняка кто-то периодически начищал. Потому как бронзовые рожки, в которые были вкручены лампочки, благородно сияли. Звук шагов приглушал ковер, едва истертый по центру, но еще совсем не старый. Мебель была добротной, массивной, покрытой лаком. Полки заслоняли стеклянные дверцы, за которыми рядами были уложены картонные папки с указателями в виде букв и цифр. Стол хозяйки кабинета, обитый зеленым сукном, расположился напротив входа. На нем стояла лампа с атласным абажуром, канцелярский набор из полупрозрачного камня. На стене висели портреты императора и искупителя. Последний странным образом перекликался с ликом правителя. Чуть ниже виднелись рамки со снимками храмов и настоятельниц прошлого, о чем свидетельствовали надписи под каждой фотографией. В углу топорщился пышный цветок с пятнистыми листьями. Рядом на небольшом столике высился аквариум, в котором лениво покачивали плавниками длиннохвостые золотистые рыбы. Два кресла были обтянуты бархатом, а диван прикрыт клетчатым пледом. Поверх него лежал здоровенный полосатый кот. При моем появлении он приподнял морду, приоткрыл один янтарный глаз и окатил меня презрением, на который был способен только представитель кошачьего племени. Затем отвернулся и глубоко вздохнул. Иоанна строго нахмурилась, потом сняла очки, растерла переносицу ребром ладони. Я отметил, что на ее ногтях был сдержанный, но вполне профессиональный розовый маникюр. Запястья украшали браслеты из желтого металла, а на указательном пальце оказался крупный перстень с красным камнем. Настоятельницам не запрещалось носить украшения, но я впервые видел на матушке подобное. «Добрый вечер», — начал я. «Простите, что так поздно». «Ничего», — ответила женщина, ее голос, как мне показалось, прозвучал устало. «Проходите, Павел Филиппович, присаживайтесь». Она махнула ладонью в сторону свободного кресла, и я пересек кабинет. Женщина не была старой. Стройная, невысокая, с серыми глазами и острыми чертами лица, она была облачена в белую рясу под поясную шелковым шнуром. Ее волосы были собраны в свободный узел на затылке. Вокруг лба была обернута лента, по краю которой были вышиты знаки искупителя. «Я уже наслышана, что произошло», — начала Иоанна, как только я сел. «И не верю, что Илья мог так поступить. Я помню его еще мальчишкой. Он был честным, смелым и никогда бы не совершил подлость. Наше заведение имеет безупречную репутацию. За всю историю существования приюта ни один из выпускников-дружинников не нарушил данную клятву крови. Даже во времена смуты, когда в империи гулял ветер анархии, и многие из тех, кто еще вчера был дружинником, стали бандитами, наши выпускники были верны долгу и клятве. Илья стоял насмерть, защищая честь семьи Шереметьевых, а тут...» «Я тоже думаю, что мастер Литвинов невиновен», — заверил я женщину. «Поэтому я и взялся за его дело. Все его друзья были в основном из ребят, с которыми он рос в приюте». «Ну, наше заведение закрытого типа», — ответила Иоанна, «поэтому все знакомства в основном начинаются в этих стенах». Я кивнул, понимая, к чему подводит Иоанна. «Обычно в приютах военизированного типа создают что-то вроде братства, по типу студенческих братств, которые организовывают аристократы. И боец, который дает клятву крови и семье, дослужившись до десятника, старается рекомендовать людей из своего круга». «Скажите, а среди друзей Ильи были особенно ему близкие?» — спросил я. Иоанна ненадолго задумалась, поднялась на ноги и прошлась к окну. Сдвинула штору, чтобы выглянуть наружу. «У меня хорошая память, Павел Филиппович. Дети уходят, время идет, а я, порой закрывая глаза, вспоминаю их попытки спрятать сбитые колени. Их наказывали за это? Никто не любил попадать к лекарю, который обязательно старался выяснить, где они упали и кто в этом виноват». «Понимаю», — для приличия ответил я. Женщина бросила на меня короткий взгляд и вновь отвернулась. «У нас не принято наказание. Мы не порим детей розгами, не запираем в темных подвалах. Мы воспитываем в них достоинство и уважение к себе и друг другу. Но если кто провинился, то ему надлежит отправиться в часовню и молиться. Илья часто туда ходил, и не потому, что совершал проступки, а из-за того, что брал на себя чужие». «Он так любил молиться?» «У него получалось сидеть на лавочке, свернув руки на груди и при этом спать. А со стороны казалось, что он бодрствует. Я частенько замечал это, но не будила мальчишку». «Вы добрый человек», — отчего-то смущенно произнес я. «Мне казалось, что если отрок спит перед образом искупителя, то совесть его совершенно точно чиста. Да и от молитвы мало проку, если тот, кто молится, не выспался или голоден». «Хорошая мысль». «В этом доме много детей. Их воспитывают воинами. А мне остается обеспечивать их едой, постелью и крышей. И еще я надеюсь, что судьба будет к ним добра. Дружбу между воспитанниками мы поощряем. И у Ильи были друзья». «А не было ли среди них природника?» «Природников в тех годах было немало», — ответила она с охотой. «Хотя, сами понимаете, такая сила часто используется в другой работе. Но среди лучших друзей Ильи я природников не припомню. Впрочем, не могу быть в этом уверена. Некоторые дети не выделяются из ряда остальных. Я кивнул. Я был бы очень вам благодарен, если бы вы составили список людей с этим талантом, которые могли дружить с Литвиновым. Для чего вам это нужно, Павел Филиппович? Отчего-то мне не хотелось лгать этой женщине. Быть может, дело в ее мягком голосе или в открытом взгляде. Я честно признался. Поверьте, это может помочь Илье. А второму навредит? Вероятно, так и будет, но я хочу лишь восстановить справедливость. Я должен оправдать невиновного. «Должен», — повторила женщина и качнула головой, словно соглашаясь сама с собой. «Вы часто обращаетесь к искупителю, мастер Чехов?» «Редко». «Это не страшно. И она не стала меня осуждать. Я слышал о вас, и мне кажется, что за вас молится много людей. Быть может, этого достаточно, чтобы вы могли спать в это время?» Она подошла к столу и сняла трубку с рычагов телефона. «Но вы должны понимать, что это были времена смуты, так что не всем удалось пережить эти годы». «Понимаю». «Лет прошло уже много, так что дела сданы в архив», — добавила женщина, — «и вам придется подождать». Я снова кивнул, соглашаясь со словами настоятельницы. В окно проник луч солнца, отраженный от какого-то предмета, и ряса женщины засветилась, чтобы затем вновь стать обычной тканью.